Йо-йо-йо-йо, говорит Кировск, Луганская Народная Республика, Mix Master Freak, Universal Zulu Nation, each one represent real hip-hop, yo, the fifth element, the main element of hip-hop culture is the knowledge, yo. Ха-ха, уважаемые радиослушатели, сегодня мы поговорим, как всегда, рубрикой начнем календарь недели, быстренько пробегимся пешком за здоровьем. Итак, ходьба. Естественный привычный способ передвижения человека. Движение при ходьбе носит циклический характер, которому свойственна смена режимов напряжения и расслабления. Ходьба – это самый доступный вид физической нагрузки. В процессе эволюции мышцы человека приспособились к такой работе. По данным физиологов, нагрузка на организм при ходьбе очень невелика и находится в пределах обычного рабочего оптимума каждой мышцы. Но если темп ходьбы увеличивается, или изменить рельеф местности, ходьба может быть очень нагрузочной и создавать тренировочный эффект. Слов нет, очень полезен в борьбе за здоровье бег трусцой, но ведь по тем или иным причинам он доступен не всем нам. К ходьбе же противопоказаний нет. Мы, естественно, не берем в расчет людей с тяжелым недугом, а для выздоравливающих она отличное лекарство. Сегодня специалисты рекомендуют применять ходьбу как средство восстановления былой формы с целью развития выносливости, совершенствования физического состояния, для профилактики заболеваний и достижения активного долголетия. Движения при ходьбе помогают размять одеревеневшие члены, разогнать застоявшуюся кровь, особенно в брюшной полости и области малого таза, а также улучшить питание сердца, легких и мозга. Известно, что у людей умственного труда непрерывная работа мозга может привести к перенапряжению центров возбуждения и ослаблению центров торможения. В результате наблюдается нарушение питания нервных клеток и снижение их функциональных возможностей. Перенапряжение долго не оставляет человека и воздействует как отрицательный стресс. Доказано, что лучшим средством для его устранения является интенсивная физическая нагрузка, особенно ходьба и бег. Философы древности перед принятием ответственных решений предпринимали длительные прогулки и размышляли, почти всегда прохаживаясь. Особенно полезно ходить пешком людям преклонного возраста. Интенсивная ходьба по неровной местности сопровождается чувствительным сотрясением всего тела. Считается, что такая встряска не бесполезна. Усиливается выброс крови, вымываются соли, ускоряется выведение шлаков из организма. При интенсивной ходьбе повышается сосудистый тонус. Итак, чтобы быть всегда в тонусе, нужно больше гулять, особенно если на дворе весна, не сидите у мониторов, больше гуляйте, больше дышите свежим воздухом. Поехали дальше. И мы поговорим про искусство народного слова. Предания, легенда, сказания рождаются из подлинного события, прошедшее через тысячи уст. Это событие становится образом. Предание, пережившее не одно поколение, растет, словно жемчужина в раковине, теряя все скучное и случайное. Одной из жанровых особенностей предания является свободное смешение реального и фантастического, их уживаемость в самой непосредственной близости друг от друга. Предания, начиная с семейных, великолепно иллюстрируют географию всего государства. В каждой деревне есть какое-то свое предание, связанное, например, с пугающими местами, с любовными историями, с происхождением того или иного названия и так далее. Чаще всего это история верной любви или о наказании за измену, рассказы о местных разбойниках и чужеземных захватчиках. Так почти в каждом регионе России живы предания о смутном времени, о шайках Лисовского, о чудесных избавлениях деревень и селений от кровожадных набегов врагов, о царе Петре, плотник Нестерко, кузнец, сковавший железные ноги, искалеченному на войне брату, ослепшая кружевница – все это предания. Легенды, мифы и предания. В них есть часть истории, часть сказания, шутка, давней намек. Out of you. He'll cut paper, cut bread, cut down a tree, and make you wish you were dead when you might as well be. As a matter of fact, to be exact, this is not fiction, this is all fact. The man in the back is dressed in black. He's gone, what we call the man in the back. long ago born. He's down by law with the force crew, and you can say I'm on his because you are too. Some people say that we're the village people of rhyme, because we all have an image that we stand behind. Like I'm a soldier of love, can't go, I never run, because I possess the medals for the battles I won. And I'm Dr. Ice, so debonair. You can tell that I'm a doctor by the clothes that I wear. And I'm the world's most educated rapper, MD, and I'm causing much damage in the place to be. And as a matter of fact, to be exact, this is not fiction, this is all fact. The man in the back is dressed in black, he's gone, but we gone. The leader of the pack. Yes, he is a bum, the average man, and he'll cut up any DJ he can. He started from the bottom and took the right route. Now the scratches are fresh and that's without my doubt. The way I'm going now, I think I passed my beat. We can't go kicking EMP, we'll never get weak. Rhymes are written every day and never forgot. Sometimes it's hip-hop or it might have a plot. To write a devil rap till the rapper is neat, but the MC ain't fresh unless he's rotten elite. And the week, every week, it's got to be tough and original. That's when I say it's rough. From my point of view, that's how I feel. And when I say it, baby, you know it's real. Cause I'm the price on your food, the fit on the bus, and soon you'll be seeing it, Doc, we trust. Well, I'm not into surgery, I'm not into books, and I'm analyst the way that you imagine I look. But I'm looking good, baby, and you best believe that. Cause when they said K-Go, they meant the hat. Now when they said the gift, they meant me, of course. When they said UTFO, they meant untouchable force. Let me skip that subject and go on to other things. I got a message, and the message I bring is I got the look you want to know better. I'm not your dad, but I consider myself to never be a loser to none, cause I possess the medals for the battles I won. And the way I perform, I ought to be sued, cause I specialize in being nothing but rude. The leaders of the pack are the one in command. Comprende, capisce, capon, understand. Yo, what's this? Yo, what's this? Yo, what's this? Yo, what's this? What's this? Beware the fury of indigenous man. I'll discombobulate any rapper I can. My superior vernacular will keep me ahead. Most of you are cogitating what I just said, but that's just a morsel. I'm very discreet, and the formula for a rap like this can't be beat. It's not the usual, it can't be condemned, and my preeminent thoughts will linger on to the end. Cause I'm a exemplary in grammar, I was always inclined. Intellect and verses like this are hard to find. The elementary I always obtain. Interesting literature that's good for your brain. And if I was a Mexican, I'd wear a sombrero. If I was a soldier, I'd probably be a hero. But I'm not, I'm into rap, and I'm down with the ninja. The leader of the pack. Mixmaster Ice. Ah. Mixmaster Ice. Mixmaster Ice, Mixmaster Ice, Mixmaster Ice. Did you like that, huh? Up, please deposit another record or else your party will be terminated. Thank you. Итак, поехали дальше. Поговорим про раны. Не оставляйте порезы без внимания. Любое повреждение кожи – это входные ворота инфекции, причем широко распахнутые. Если вы чистили овощи и в ранку попали грязь, песок, земля, не пытайтесь смыть все это струей воды. Мелкие частицы останутся на месте. Обработайте порез 3% раствором перекиси водорода. Образовавшаяся пена удалит инородные частицы. Смажьте кожу вокруг ссадины 5% настойкой йода или спиртом, водкой, одеколоном, зеленкой. Все, что есть у вас под руками. Не лейте йод и спирт на рану. Во-первых, это больно, а во-вторых, вредно. Алкоголь вызывает коагуляцию, свертывание тканевых белков, как при химическом ожоге, усугубляет травму и затрудняет заживление. Заклейте порез бактерицидным пластырем и меняйте его по мере необходимости до полного заживления. В ближайшие дни после травмы не мочите заживляющую ранку. Имейте в виду, Инфекция попадает в нее не только в момент повреждения, но и после него, пока из нити особого белка, фибрина, еще не сформировалась плотная защитная корочка. Пока порез окончательно не заживет, выполняйте домашнюю работу в резиновых перчатках. Такие дела, ребятки. Хотите быть здоровыми? При пораненных руках одевайте резиновые перчатки, ребятки. Итак, дальше поехали. Календарь событий крутится день за днем, ночью за ночью проходят, дни недели летят. За солнцем приходит луна, за луной снова солнце, вечереет, светлеет. Chosen to rule, the things are clean inside the cool school. We're the chiefs of relief, can tame a wild beast. The finesse of the west, the masterpiece of the east. The bars of cars, the lord of the board. The ones with the platinum vocal cords. We're the science of desire, with a magical mind. The monarch of the dark, in the night of light. We advertise, and specialize, in the exercise that will energize the young lady thighs, cause all the fly guys, nature's to rise right before their eyes. We're the earl of the wild, and the heir of flame. Катя Спустимся дальше. Поговорим про волшебные камешки. Бусами беспокойства, забот и тревог называют четки на мудром и неспешном Востоке. Мисбаха, так нарекли их в мусульманском мире, распространены у мужчин повсюду на Аравийском полуострове. Их даже признают деталью традиционного костюма. Откуда появились четки? Загадка. О них ничего не сказано в Коране, и не ясно, как они стали неотъемлемой частью облика араба. Как правило, мисбаха насчитывает 33 бусины. Они разделены на три равные части двумя крупными промежуточными бусинами и завершающим шариком с кисточкой. Современную моду на четки можно было бы назвать пустой и посчитать дорогую безделушку в руках светского человека позерством, если бы не та польза, которую приносит человеку это несложное занятие – перебирать бусины. Оно прекрасно помогает справиться с расшалившимися нервишками, побороть волнение, избежать стресс. Эти волшебные камешки пригодятся курильщику, решившему расстаться с вредной привычкой. Если вам неудержимо захотелось после обеда затянуться сигареткой, лучше возьмите в руки четки. Возможно, 5 минут игры с бусинами хватит для того, чтобы желание подымить притупилось и пропало. Вот так вот. Попробуйте, курильщики, долбильщики, покрутить четочки. Наверное, поэтому у Zulu Nation медальоны с четками. I was way scared of pussy. Ladies of the jury, tell me if you agree with this. Is there a particular guy in here that you would love to be with? Some nigga right to recharge, you love to talk and chatter. Most of you girls don't conversate, it's fucking that matters. There's really no thin line between a skeezer and a slut. Cause most of you girls stop doing it head when you made the butt. I hear you fellas laughing, keep on laughing, hey that's good. But every night you're pulling splinters out your hands and drifting wood. You tell your friends that you're a lover from the hickey you put on next. But why is it when you're making love they ask you is it in yet? This applies to everyone from Africa to Texas. And that is why this record's called Bad Love of Texas. Lady, to blow me, they say I don't usually do this. I say what, and then they show me. Some of the demonstration that I get is really rough. What they really mean to say is they don't do this enough. Now, practice makes perfect. You're perfect while the practice is. You know the wood is good. So why is it you act as if you don't when you do? You wanna get knocked like credential. You can get a piece of the rock. So, ladies, gentlemen, fellas, skeezers, put your motherfucking ears to the speakers. Listen to what I gotta say with no doubt. If you don't like what we're saying, get the fuck out. Before this, if you thought that you was high and mighty, I just burst y'all. Ladies say they're better than men. I say vice versa. Some of you guys are funny and gay, you love to be called my dom. Some of you girls got hair on your chest, some tattoos on your arms. The feeling that a faggot feels, I'm glad I never felt this. They've got their own dick, but they want somebody else's. I don't see how lesbians are ever satisfied. They rub against each other, but nothing goes inside. What makes a person do this? I don't know at all. If they ever come our way, I'll shoot them in the wall. Do what I said I meant. I won't regret this. That is why this record's called Battle of the Sexes. I blame ball to girls come on the court and say that they can handle us all. Being ever rude, we'll catch a thirst. We held it in our hands, they couldn't decide on who goes first. We know what we're doing, we're professional romance. When you whistle to a bunch of girls, the ugly one always answers. Back to the fellas, the ladies listen closely. They say they're Casanovas, but don't they jerk off mostly? Neither one are better, the ladies are the men. I'm tired, word, let's put this to an end. This applies to everyone from Africa to Texas. And that is why this record's called Battle of the Sexes. Поговорим про лекарства под ногами. Больше кислорода, больше жизни в ваши головы, в ваши души и в ваши тела. Будьте здоровыми. Итак, жители северных регионов часто жалуются на кислородное голодание, гипоксию. И это понятно. Короткое холодное лето, мало солнечных дней. При этом недостаточная обеспеченность тканей кислородом снижает биоэнергетический потенциал клеток человека. И как следствие, многие страдают бронхиальной астмой и сахарным диабетом. Поможет при таком состоянии отвар из звездчатки средней, известной в народе как мокрица. Готовится он просто. 2-3 столовые ложки измельченных листьев заливают кипятком и томят на водяной бане в течение 1 часа. Затем процеживают, остужают и принимают ежедневно по полстакана перед едой. Облегчение наступает уже через несколько дней. Помимо этого, мокрица содержит витамин С в 1,5 раза больше, чем лимон. Мы поехали дальше. Календарь событий продолжается. Итак, что же нам советуют ученые? Японские ученые абсолютно серьезно советуют использовать различные ароматы для повышения производительности труда. По их мнению, запах, скажем, лимона или лаванды значительно сокращает ошибки при работе с компьютером. Надо будет попробовать. Лаванда, горная лаванда. Or die. But there's three main rules you got to live by. Watch another erupt as we might seem. For peace, love, and unity is our theme. If peace was for sale, you'd pay the cost. Cause if it wasn't for peace, we'd all be lost. Of mind, so elusively rare to all mankind. Love is a word which represents good, often used and misunderstood. Unity is the force which keeps us close, so we can all be friends and be chilly the most. Cause there's a life being born with each new day, and it sure is one's given, one's taken away. We don't need no music or no message. Crap, take my advice, homeboy, and give us some rap and make no mistake. We're gonna scream and shout. Start a new dance and turn this mother out. Ain't no use in feeling sad when you're having a ball. So get hip to the things that we're trying to tell y'all. Come from no one runs, we all own guns. It's like a Clint Eastwood western on TV, except it's here and it's live in the NYC. We got the cowboys, Indians, and their ball. You know the only thing missing is the goddamn horn. Serving big time for a petty crumb. The people seem to be fighting at the drop of a dime. Now the feeling is real, and you know the deal. And we're thinking about making this last appeal. Not talking about war, the games must cease. Time will tell that we all need peace. Love's an emotion that you should show. You think you know what it means? Tell me, I wanna know. Peace and love is the key, and I'm sure you'll agree that the only thing missing is the unity. Peace, love, love, and unity. No message, crap. Take my advice, homeboy, and give us some rap. And make no mistake, we're gonna scream and shout. Start a new dance and turn this mother out. поехали дальше и говорим про древние русские обряды. Обряд смывания лихоманок справляли старушки, известные на Руси под именем бабушек-повитушек. Считалось, что лихоманки выгоняются из ада морозом, ищут пристанище по теплым избам. Если найдут человека виноватого, то сумеют его и потрясти, и познобить. Заботливые бабушки, спасая людей от лихоманок, ходили по домам смывать притолоки. Все это делалось потихоньку от мужчин. Зоркий глаз старика здесь считался опасным, а молодым нет доверия. Рано на заре бабушка являлась по приглашению во двор. С нею всегда был запас. Четверговая соль, зола из семи печей, земляной уголь, выкапываемый на Иванов день из-под чернобыльника. Не входя в избу, бабушка начинала обмывать своим снадобьем притолок, а после вытирала чистым полотенцем. Подарки и угощения заканчивали обряд смывания. Вот такие интересные предания. Однако, надо было им готовиться серьезно к своим посещениям. This is far out. Drop it. Yeah. This is all you Robbie Dog DJs that suck. And I ain't gotta call no names. My name is Mixmaster, battle me if you're able. But for now I'm just chillin' and yo, I stay stable. One day I react and then it's flow like radiation. Cause suckers bite my cuts, they keep tracing me, fraudulating. Then pretend to be the best, I got hands like bombs. And they inflict death, my complexion is cream. My ego won't break, and I don't get conceited to the point where my head inflates. So if you wanna battle me, don't get sloppy. Cause when I start cutting, yo, you better stop me. Tactic that makes my scratch kick. A lot of disc jockeys bluff, but I react quick. Stay nimble with battles by landslides. Can do a cut better than you with my hands tied behind my back. So hold your breath in. I'm expelling a rhyme within a fraction of a second. Jack of all trades, so label me a veteran. You know my crew by the UTFO lettering. My voice box interlocks on any intercom. I only cut to build a biceps on my arm. My name is Mixmaster. DJs be aware, because I treat my turntables like hardware. And if you wanna battle me from lack of respect, balls, my cut is correct. Has a quick reflex, it's like a hologram. Picture the plot on a set. I'm not a misfit, and yo, my cuts get better. Label me awesome, the critics all sever. Me from an amateuristic opponent. You wanna battle me? Haha, postpone it. You can't make where I innovate. The indicator will break if you record me on tape. And yo, I get witty, keep the needle on the pivot. Leader of the pack, this title I fit it. Jack of all trades, but cutting is my hobby. So listen to the property, the structure, and the body. And if you wanna battle me from lack of respect, huh, balls, my cut is correct. I can take a record apart, then put it back together. I'm clever, never ever lost to any cause. Cause it's vital, practice and rehearse to keep this title. I won't be categorized as mediocre. Tamper with your psyche, I did provoke ya. Running off your mouth and talking crap to me, it's like putting your dome between a guillotine. It's been that way since block partying. I'll mesmerize your mind and work your body. And no time for profiling or la-di-da-di-ing. This was predetermined since Kenny Guardian. I'll put my 12s in a museum so fools like you will pay to come see them. And if you wanna battle me from lack of respect, balls, baby, my cut is correct. Effect UTFO style. East Flatbush, rock on! Мы поговорим про великих путешественников. Сюаньцзан. Учение буддизма пришло в Китай с караванщиками по Великому Шелковому Пути и достигло там наивысшего рассвета в VI-VIII веках. Многие молодые монахи тогда совершали паломничество в Индию. В 629 году отправился в путь и 26-летний Сюаньцзан. В Китай он вернулся лишь 17 лет спустя, прошагав 30 тысяч километров, испытав множество лишений и едва не погибнув от жажды в страшной пустыне Гоби. Останавливаясь на отдых в городах-оазисах, располагавшихся вдоль шелкового пути, Сюаньцзан добрался до Самарканда, преодолев гористое плато Афганистана, побывал в Кашмире и, наконец, дошел до Индии. Почти везде местные правители оказывали паломнику радушный прием. Восхищенные мудростью и ученостью молодого буддиста, они щедро одаривали его и давали ему своих воинов для сопровождения и охраны. Пройдя курс наук в Наланде, известном монастыре, культурном центре всего буддийского мира, Сюаньцзан вернулся в Китай. Там он занялся переводом на китайский язык священных текстов, привезенных из путешествия, и написанием своих памятных записок о ладных странах. Вот такие вот дела. Будьте здоровы, дамы и господа. Это был Mixmaster Freak. Как всегда, с вами календарь событий. Немножко пробежались пешком за здоровьем, поговорили про раны, про учение буддизма, мистицизма, про древние русские обряды. Если вам было интересно, приходите к нам еще. До новых встреч в эфире 3-4. Мне пора. Пока-пока. Увидимся. Мир. Zulu Nation in the house. Peace and bliss, planet rockers. Oh. a record. Here. And cut a record. There. We do not share, so don't even dare. You see a veteran DJ, you have to cheer. Some people even stare, want him to run for mayor. 10 times as nice. Skate and on ice, a cuts as sharp as a knife. And cold steel, your wife. Grand wizard calls a blizzard, make you say, cool is it? Move faster than a lizard, don't eat chicken gizzard.